и разбронила его, хохоча при этом во все горло. Марк, стоя в углу за дверью, разговаривал со стенкой. Размахивая руками, он решительно и сердито твердил: «Надоела мне эта женщина! Надоела!» Желая рассказать историю чьей-нибудь жизни, мы описываем ее события. Мы думаем, что это и есть жизнь, но это только ее оболочка. Жизнь — это то, что происходит внутри нас. События извне влияют на нее лишь тогда, когда они отмечены, я бы даже сказал, порождены ею. Именно так бывает в большинстве случаев. Десятки событий происходят за месяц вокруг нас. Мы на них никак не отзываемся, они не имеют для нас значения. Но уж если какой-нибудь из них нас сильно затронет, можно поручиться, что мы шли ему навстречу и встретили его на полдороге. И толчок приводит в действие какую-то пружину внутри нас, значит, пружина была натянута и ожидала толчка. К концу 1904 года душевное напряжение Анетты стало ослабевать. Эта внутренняя перемена, казалось, была связана с некоторыми переменами, которые в то время происходили вокруг нее. Сильвия выходила замуж. Ей было 26 лет. Она уж достаточно насладилась радостями свободы и находилась, что пора вкусить радости семейной жизни. Она выбирала мужа осмотрительно, не спеша. От любовных связей она не требовала прочности, лишь бы доставляли удовольствие. А муж должен быть из прочного, добротного материала. Конечно, Сильвии хотелось, чтобы он ей, кроме того, и нравился. Но ведь нравиться можно по-разному. Когда выбираешь человека в мужья, увлечься им вовсе не обязательно. Сильвия даже в этом деле руководствовалась доводами рассудка и даже деловыми соображениями. Ее предприятие процветало. Мастерская под вывеской «Сильвия, платье и пальто» заслуженно пользовалась прекрасной репутацией и завоевала себе избранную клиентуру в кругах средней буржуазии, где шили изящно, со вкусом и по умеренным ценам. Мастерская, преуспевая, достигла того предела, который Сильвия не могла перешагнуть одна, своими силами. Ей был нужен компаньон, который помог бы перейти эту черту, который расширил бы дело, присоединив к ее дамской швейной мастерской портняжную. Никого не посвящая в свои планы, она стала искать подходящего человека. Наконец, окончательно сделала выбор. И, сделав выбор, решила выйти замуж за своего избранника. А любовь, говорила себе Сильвия, придет потом, будет время и для нее. Она не выйдет за человека, которого не сможет полюбить. Но любовь — это не главное. На первом месте дело. Ее избранника звали Леопольд Сельф, и в первую же минуту их знакомства молодая хозяйка мастерской придумала для новой фирмы название, которое будет красоваться на вывеске: «Сельф и Сильвия». Однако, хотя для женщины звучное имя имеет немалое значение, Сильвия была не так глупа, чтобы удовольствоваться только этим. Сельф был прекрасной партией. Этот не очень молодой, на вид ему было добрых 35 лет, и довольно видный мужчина, как говорится, неладно скроенный, но крепко сшитый. Цветущий рыжеватый блондин служил старшим закройщиком у известного парижского портного. Он хорошо знал свое ремесло, много зарабатывал, к тому же был человеком степенным, не гулякой. Сильвия навела справки. И дело было решено, пока только в голове Сильвии. Она еще не спросила, согласен ли Сельф, но это ее меньше всего беспокоило. Она знала, что добьется своего. Сельф вовсе не домогался чести стать ее мужем. Этот веселый малый, ничуть не честолюбивый, изрядно эгоист, дороживший своими удобствами и привычками, решил остаться холостяком. Он не собирался бросать свое место, хотя и скромное, но доходное и не обременявшее его ответственности у хозяина, который знал ему цену. Но Сильвия быстро опрокинула все его планы и нарушила его покой. Они встретились, встреча была ею заранее подстроена, на одной осенней выставке, куда и он, и она пришли, чтобы ознакомиться с модами. Сильвию окружили поклонники. Молодые люди, пламенно влюбленные в нее, и она направо и налево расточала улыбки, сыпала острыми веселыми словечками, не обращая на Сельва никакого внимания. Затем, когда он не без горечи оценил ее любезность и остроумие, предназначавшееся не для него, Сильвия неожиданно удостоила его благосклонного внимания. Теперь она обращалась только к нему, а остальные отошли на задний план. Такой внезапный поворот подкупил Сельва, тем более, что он приписал его своим личным качествам. Это был ловкий ход со стороны Сильви, и Сельв попался. Прощай все его благие намерения.